земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не та ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риски мужества, космическая музыка, вплывает в деловой наш разговор. Какой-то дымки матовой земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля.